Мне всю жизнь приходилось обходиться без этого. Счастье? А ты счастлива, Джулия? Что-то сомневаюсь. Когда ты останешься одна и получишь свои деньги, ты все равно не будешь счастлива. Такие девочки, как ты, никогда не добиваются счастья. Ты ищешь такое, чего не существует. Посмотрим. И уж коли подняли этот вопрос, скажи, сколько ты собираешься мне оставить? Я ждал, когда ты задашь этот вопрос. Думаю, 2000 в год будет достаточно. Джулия подумала, что другого шанса у нее может не быть, и возмутилась. 2000? После всего, что я для тебя сделала? Я хочу больше, намного больше. Кому еще тебе оставлять свои деньги? Если бы не я, ты бы никогда не закончил свою драгоценную работу. Так вот, во сколько ты оцениваешь это? Я хочу 5000. Не будь ребенком. Я хочу больше и получу больше. Он с презрением посмотрел на нее. Тебе не приходило в голову, Джулия, что я мог бы очень легко избавиться от тебя? Весь ее пыл задуло, как спичку на ветру. «Испугалась», — продолжил Эсли. «Когда человек пошел на одно убийство, второе не увеличит его наказание. Что может быть проще и удобнее для меня, чем свернуть твою маленькую шейку?» Она попятилась назад. «Иногда, Джулия, я чувствую, что это доставило бы мне огромное удовольствие. Но, к сожалению, я не прирожденный убийца. Можешь мне не верить, но я сожалею, что убил Бланш. Под конец она уже ничего не значила для меня и заслуживала смерти, но не от моих рук, и я буду сожалеть о содеянном, пока не умру сам. Единственное, что имеет значение в жизни, Джулия, это покой в собственной голове. А этого-то у меня теперь и нет, но его нет и у тебя. Перестань бояться. Ты в безопасности. Я не хочу, чтобы твоя смерть также легла на мою совесть. А кроме того, мне неприятно прикасаться к тебе. Чем больше я смотрю на тебя, Джулия, тем больше понимаю, какая ты неприятная девушка. Посмотрим, — сердито пробурчала Джулия. Ты еще пожалеешь об этом. Посмотрим. Уэсли рассмеялся. Глава 3. Бентон сидел в баре потрепанной пивнушки недалеко от станции Черинг-Кросс. Он пил виски и глядел на маленькие влажные круги, оставшиеся от бокала на поверхности стола. В его глазах застыло суровое, несчастное выражение. Время от времени дрожь сотрясала тело. «Я конченый человек», — говорил себе Бентон. «Единственное, что мне остается, — это застрелиться». Он повторял это себе уже 2 недели, но прекрасно знал, что у него не хватит смелости ни покончить с собой, ни посмотреть в глаза кредиторам. Бентон казался себе человеком на канате, вдруг глянувшим вниз и подумавшим, что еще одно движение, и он сорвется. А поэтому на самом деле не собирался ничего делать, пока не произойдет что-нибудь такое, что заставит его перейти к действиям. Он покинул квартиру на Давер-стрит и последние 4 или 5 дней слонялся по улицам, ночуя в разных отелях. В кармане у него было 35 фунтов. Когда они закончатся, не останется ничего. У него были огромные долги. Бентон не знал, какие точно, но прикинул, что где-то около 20000. Может быть, и больше, но точно не меньше. Если его найдут, то мгновенно объявят банкротом. С каждым часом позорные тучи банкротства все сильнее сгущались над ним. Ему придется расстаться со своим клубом. Он помнил то чувство гордости, которое испытывал, когда отец впервые ввел его туда, потому что и впоследствии испытывал его каждый раз. В входя в тихие просторные залы клуба.